так и потому, что нет таких внешних формальных признаков, по которым можно было бы отличить подлинную соборность Христову от соборности естественной, человеческой или даже от собирательных заблуждений. Служит ли признаком соборности единогласие суждений и решений? Ни в коем случае. Среди верующих никогда не было, да и не может быть, полного единогласия по всем вопросам веры. Наоборот, как показывает история Церкви и, в частности, Вселенских соборов, истина открывается верующим в споре и борьбе противоположных мнений. Апостол Павел признает полезность разномыслий и споров, поскольку через них обнаруживаются искусные в вероучении. Удостоверяется ли истинность того или другого решения религиозного вопроса большинством голосов в его пользу? Тоже нет. Сознание истины бывает нередко уделом меньшинства. История знает случаи, когда большинством голосов погрешали против истины целые многолюдные соборы. Стало быть, соборность сама по себе не может служить критерием истины. В каждом споре о вере подлинная соборность Христова для нас не есть непосредственное данное, а искомое. Когда в церкви сталкиваются два противоположных учения об одном и том же, нет никакой возможности узнать по внешним признакам, которые из них служат истинным выражением веры Христовой. В вопросах о вере нужно подчиняться соборному решению церкви. Но где это решение? Как узнать его в тех случаях, когда есть две спорящие стороны, упорно стоящие на своем? При таких условиях иногда бывает неясно, где церковь, где подлинный Христос. Полагаться ли в этих случаях на суждения людей, более нас, умудренных опытом, например, на старцев, известных святостью жизни? Но ведь бывает иногда, что и старцы держатся различных мнений. Непогрешимостью не обладает, очевидно, ни один из них. Каков бы ни был духовный опыт того или другого лица, никакой человеческий опыт не заключает в себе полноты и не исключает возможности ошибочных суждений о вере. Ошибкам подвержены и величайшие святые. Чужой опыт, так же, как и наш собственный, не снимает с нас обязанности судить и испытывать всякое утверждение о вере, кем бы оно ни высказывалось». Ибо в основе этого суда лежит религиозная интуиция, которая превышает всякий человеческий опыт, интуиция полноты божественного. Полнота божественной славы никому из смертных не являлась, никем из людей не была воспринята, но мы знаем, что она есть. И вот это-то откровение Отца Небесного, которое сообщается человеческому духу непосредственно и дает ему возможность судить о явлениях божественного в мире, распознавая и отличая подлинные от неподлинных. О всяком явлении Христа, об индивидуальном явлении Его личности и о явлениях Его в соборной жизни Церкви мы должны судить посредством этого образа Божия, который положен Отцом Небесным в основу нашей духовной жизни. Без этого образа апостолы не могли бы узнать Христа при встрече с Ним. И точно так же без Него мы не могли бы узнать Его ни в нашем внутреннем опыте, ни в доступных нам явлениях жизни Церкви. Величайшее из доступных нам явлений жизни Христовой есть таинство Евхаристии. Каково же должно быть наше к Нему отношение? Апостол Павел свидетельствует, что именно пассивное отношение человеческого ума и совести к этой тайне из тайн представляется безусловно недопустимым. Есть и пить, не рассуждая о теле Господнем, значит, есть и пить недостойно. От приобщающегося телу и крови Христовой требуется проникновение в смысл таинства. Он должен ясно сознавать, что он приобщается и к смерти Христа, и к воскресению Его, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он приидет. И отдавая себе отчет в совершаемом, человек должен сам себя подвергать мысленному испытанию, сопоставляя собственную свою немощь и недостоинство с тем образом Христа, который олицетворяет собою смысл всей религиозной жизни. Что же означает этот суд испытующей мысли для самой мысли? Является ли он для нее залогом смерти или бессмертия? Не очевидно ли, что мысль, призванная к рассуждению о смерти Христовой, призвана участвовать и в воскресении Его? Быть может, кто-нибудь попытается уверить нас, что мысль, рассуждающая о теле и крови Христовой, не есть мысль логическая. Это одна из тех иллюзий, с которыми необходимо раз навсегда расстаться. То, о чем должна рассуждать мысль человека, приступающего к таинству Евхаристии, есть именно логическая и вместе жизненная связь между смертью Христа и Его воскресеньем. Оттуда вытекает и для нас, верующих, обязанность соучаствовать в смерти Христовой, если мы хотим быть участниками Его воскресения. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. То, о чем должна здесь помнить человеческая мысль, облечено апостолом Павлом в форму правильного логического умозаключения. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти». Всеобщее воскресение тут логически выводится из воскресения Христова, ибо если Христос воскрес, то должны в Нем ожить и члены Церкви, тело Христова. Хотя здесь во времени эта логическая связь облекается для нас, людей, в форму дискурсивной мысли, переходящей от термина к термину, сама по себе она выражает сверхвременную истину вечного Логоса. Призвание человеческой мысли заключается в том, чтобы жить в атмосфере вечного Слова, творящего мира, и быть орудием его откровения. Значение логической формы мысли в христианском вероучении – может быть доказано не одним этим, а множеством примеров, о которых уже было упомянуто в предшествующем изложении. Христианское откровение представляет собою вообще стройное, органическое и потому самому логическое целое, ибо жизненное начало, его связующее, есть вечный смысл или логос мироздания. Всякое отдельное звено здесь, безусловно, необходимо и логически неотделимо от целого. Мы уже видели, что богочеловечество есть логически необходимое выражение веры в смысл Вселенной и потому самому логически необходимое предположение религиозного сознания. Мы видели, что свобода твари есть логически необходимое звено религиозного жизнепонимания, что смерть есть необходимое логическое последствие греха, а воскресение – логически необходимое последствие совершенной жертвы, преодолевающей грех в самом его корне. Словом, размышляя о вере, мы ни шагу не можем сделать без логической необходимости. И эта необходимость не психологическая, не субъективно-человеческая, а объективная, неотделимая от самого содержания и предмета веры, ибо мысль божественная по самому существу своему – мысль вселенская, безусловная и всеобщная. Она не может не быть логичную, потому что логическое единство есть форма истины. Всякая мысль, не могущая облечься в эту форму, не соответствует и ее содержанию, а потому должна быть отсечена. Для проникновения в смысл откровения признание этой положительной ценности логической формы мысли имеет огромное значение. Ибо если откровение представляет собой логическое целое, то положенная в основу этого целого мысль о богочеловечестве становится для нас тем самым критерием не только жизненным, но и логическим. Ею мы можем распознать истину от лжи во всяком вероучении и во всяком религиозном мнении. Всякое положение, которое логически необходимо вытекает из учения о Христе, пришедшем во плоти, тем самым приобретает для нас значение безусловно достоверное. Наоборот, всякое учение или мнение, логически несовместимое с этой верою во Христа, пришедшего во плоти, тем самым изобличается во лжи и потому должно быть отсечено. Оценивая всякое учение, мы должны рассмотреть, соответствует ли оно духу или образу Христа, пришедшего во плоти. Выше уже мною неоднократно было сказано, что это прежде всего задача религиозной интуиции и религиозной совести. Но то умственное око интуиции, коим мы видим Христа, затуманено грехом и не всегда видит ясно. А совесть наша далека от чистоты сердца тех блаженных, которые, по слову Евангелия, Бога узрят. Поэтому и для интуиции, и для совести нашей требуется проверка, а для этого не только полезный, но и необходимый способ – строго логическое мышление о вере, Сопоставление всякой интуиции и всякого религиозного утверждения с абсолютно достоверной для нас истиной Бога человечества Христа. Не будучи в состоянии одними собственными силами сама из себя познать тайны Божии, мысль, лишенная подлинного духовного опыта, естественно вырождается в пустую бессодержательную диалектику. Но при его наличности она представляет собою незаменимое орудие для раскрытия религиозной интуиции и для отделения в ней истины от лжи. Тут суд логический может, да и должен быть судом совести. Чтобы понять положительное значение логического мышления о предметах веры, надо иметь в виду отношение логического суждения к опыту вообще. О каком бы предмете опыта мы ни судили, цель и задача суждения всегда одна и та же – найти в наших субъективных переживаниях объективное содержание истины, отыскать в нашем психологическом восприятии сверхпсихологический смысл. Напоминанием об этом сверхпсихологическом смысле служит присущая нашей мысли форма безусловности и всеобщности. Весь процесс познавания есть искание содержания, соответствующего этой форме. В применении к опыту религиозному эта логическая функция судящей мысли более необходима, чем ко всякому другому, ибо в особенности в религиозных наших восприятиях и переживаниях мы находим пеструю смесь истинного и ложного, подлинного религиозного вдохновения и обманчивой субъективной мечты. Кто относится к этому субъективному материалу религиозной интуиции без критики, тот не подвергает своих религиозных переживаний суду испытующей мысли, тот всегда рискует принять за откровение создание и мечты своего воображения или, еще хуже, самовнушение своего порочного сердца. История христианского догмата полна ярких доказательств этой положительной ценности логической мысли для выяснения откровения. Все его истолкования и раскрытия происходило в борьбе с ересями, затемнявшими или искажавшими величайшую его ценность. Одни из них отрицали или умаляли божественность Иисуса Христа, признавая его существом только подобным Отцу. Другие отрицали в нем действительное соединение двух естеств, утверждая, что Пресвятая Дева была только Христородицею, а не Богородицею. Третьи сливали два естества, божеское и человеческое, в одно. Все эти логические формулы ересей были выражениями ложных интуиций, все они были направлены против подлинной интуиции Христа, совершенного Бога и вместе совершенного человека, составляющей самую суть христианского откровения. Как же защищалось против этих ересей христианство? Оно противополагало логическим формулам ересей другие формулы, представлявшие собою образец логического изящества. В споре против ариан оно выковало понятие «единосущее», в споре против монофизитов оно высказало учение о нераздельном и неслиянном единстве двух естеств во Христе. Словом, ясными логическими формулами оно утвердило подлинное христианское откровение и установило между христианским и нехристианским религиозным сознанием ту точную грань, которая раньше колебалась или даже вовсе отсутствовала. Логическое суждение тут играло ту же роль, как и в исповедании Петра. Оно утверждало Христа как Сына Бога Живого. Оно облекало религиозные переживания в точную логическую форму вселенского откровения и тем самым участвовало в строительстве Дома Божия.